Петр по частным делам должен был допустить то, что мы называем взяточничеством. Бедное государство не могло обеспечить жалованием служащих ему, и потому должно было позволить им кормиться от дел. В 1713 году подьячие из секретного стола сенатской канцелярии били челом государю, что им кроме жалования прибытка нет никакого, и пропитаться с домашними своими невозможно, и потому просили прибавки жалования. Государь на их просьбе написал: «Вместо жалования ведать в секретном столе все иноземческие и строганного дела, кроме городских архангельских товаров». Но он неумолимо решился преследовать похищение казенной собственности, взяточничество, вредившее государственным доходам. В августе 1713 года читали указ. «Великий государь, милосердуя о народах государств своих, ревнуя искоренить неправедные, бедственные, всенародные тягости и похищения лукавые государственной казны, понеже известно ему учинилось, что возрастают на тягость всенародную и умножаются для лукавых приобретений и похищений государственных интересов великие неправды и грабительства, и тем многие всяких чинов люди, а наипаче крестьяне, приходят в разорение и бедность. И того ради его царское величество указал объявить всенародно на удержание оных злых вымыслов и лукавых корыстей и граблений сей свой указ, дабы впредь неведением никто не отговаривался, чтоб всех преступников и повредителей интересов государственных с вымысла, кроме простоты какой, и во всяких государственных делах неправды и тягости искоренить. А именно, всякие сборы, всякие покупки и продажи и подряды чинить в приказах и губерниях с великих родительным осмотрением, без всяких лукавых вымыслов и беспосульно, ища государственной прибыли без тягости народной, и к покупке, и к продаже, и к подрядам призывать, объявляя всяких чинов людям не тайно, а самим судьям и приказным, и иным подчиненным их, на свои или на чужие имена, и людям их, и крестьянам, отнюдь не подряжаться и никаким образом не вымышлять. А доходы окладные из купечества и суездных дворового числа, и иные неокладные, сложа все вкупе, сбирать на 4 срока, и объявить всенародно, чтоб на те сроки все доходы из уездов привозили платить в города бездоимочно». Вслед за тем другой указ. «К положенным законам о грабителях народов пополнение объявить всенародно. Ежели кто таких преступников и повредителей интересов государственных и грабителей ведает, и те люди безо всякого опасения приезжали и объявляли о том самому его царскому величеству, только чтобы доносили истину. А кто на такого злодея подлинно донесет, тому за такую его службу богатство того преступника, движимое и недвижимое, отдано будет. А будет достоин будет, дастся ему и чин его. А сие позволение дается всякого чина людям, от первых даже и до земледельцев. Время же к доношению от октября месяца по март». Указ, обещавший такое богатое вознаграждение за донос на казнократцев, произвел сильное впечатление на людей, знавших кое-что за собою. Между ними начались толки. Донести, доказать легко, но за что же наказывать? Ведь прежде это не было запрещено. Узнав об этих толках, 24 декабря 1714 года Петр издал новый указ. Понеже многие лихоимства умножились, между которыми и подряды вымышлены, и прочие тому подобные дела, которые уже наружу вышли, о чем многие, якобы оправдая себя, говорят, что сие не заказано было, не рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступления. И дабы впредь плутам, которые ни во что иное тщатся точию мины под всякое доброе делать и несытость свою исполнять, невозможно было никакой отговорки сыскать. Того ради запрещается всем чинам, которые удел приставлены, дабы не дерзали никаких посулов казенных и с народа сбираемых денег брать торгом, подрядом и прочими вымыслами. А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения лишен, шелмован и из числа добрых людей извержен или и смертью казнен будет. То же следовать будет и тем, которые ему в том служили и через него делали, и кто ведали, а не известили, хотя подвластные или собственные его люди, не выкручаясь тем, что страха ради сильных лиц или что его служитель, а дабы неведением никто не отговаривался, велеть всем удел будущим к сему указу приложить руки, и впредь кто к которому делу приставлен будет прикладывать, а в народе везде прибить печатные листы. Указами, угрозами, вызовом доносителей дело не ограничилось. Мы видели, что вместе с учреждением Сената Петр учредил и фискалов. В августе 1711 года старик Зотов взял на себя звание государственного фискала. Понеже видя беспорядок, господин граф Никита Моисеевич Зотов взял на себя сие дело государственного фискала, то есть надсмотрителя, дабы никто от службы не ухоронивался и прочего худо не чинил, и сей свой уряд подписал своей рукой. Но о деятельности Никиты Моисеевича в этом новом звании мы не имеем сведений. В указе 28 января 1721 года говорится: «Понеже государственного фискала вскоре еще выбрать не можем, того ради, пока он и учинен будет, определяем по одному из штаб-офицеров от гвардии быть при Сенате, переменяясь помесячно. Он должен смотреть, дабы Сенат должность свою исправляли, по данной им инструкции. Смотреть того, дабы указы не только что на письме были сделаны, но чтоб экзекуция на все указы, как возможность допустить, чинена была».